Вчера я был другим, вмиг поменялся ритм. Вчера грустил, сегодня радость закружила меня слабо. Детство быть, мечтал и втайне строил путь. По крышам чусь навстречу свету, ночами город сам спасу. Спасибо героям с детства быть, мечтал и втайне строил путь. По крышам чусь навстречу свету, ночами город сам спасу. Спасибо квест-портал за то, что я мечтал. Становлюсь героем раз, и это не мираж. Сквозь рутин стены небо стало ближе, мечты как суперсил меняют мир вокруг. Маска на лице и плащ мне под стать. Город в огне, я пришел спасать. Становлюсь героем раз, и это не мираж.